Она замолчала, сорвала с головы платок, и поседевшие золотистые волосы рассыпались вокруг все еще волевого лица. Потом она продолжила, уже спокойно. «Вчера отец Мирон напугал меня своими рассуждениями о Нагорной проповеди. Я увидела, как он, покинув телесную оболочку, вознесся высоко над нами и произнес: «Горе вам, тем, кто сытый, ибо будете голодать!» Я была сыта в тот момент, посмотрела на других прихожанок, и они были сыты. Но когда-то они голодали. Все мы голодали, и никогда не сможем этого забыть. Я ощутила собственную плоть, мозоли, вены, слабые колени. Они тянули меня к земле, не давали подняться выше. Я голодала, а теперь сыта. И это значит, что когда-нибудь я снова буду голодать. Она говорила, как девочка, жаждущая утешения, которого он не мог ей дать. Он заметил, что на лице ее отразилось презрение. «Почему ты всегда только слушаешь?» «Что?» «Ты приходишь, чтобы слушать мои рассказы. Почему тебе самому нечего рассказать?» «Почему нечего?» — огрызнулся он. «У меня много чего есть, но я не могу рассказать этого тебе». «Почему?» «Потому что об этом не рассказывают матерям. Вот и все. Даже отцам не рассказывают. Разве что священникам на исповеди. Но у меня нет знакомых священников». «Да ладно тебе!» Обессилев, она снова села, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Ему показалось, что она сейчас уснет. Потом ее веки медленно поднялись. Глаза были неестественно увеличены линзами очков. «Я знаю, почему ты не хочешь рассказывать. Потому что мои истории лучше твоих». Она вынула из кармана сигарету и прикурила от тяжелой серебряной зажигалки. Прежде чем ответить на обиду, он постарался взять себя в руки. «Это когда-нибудь кончится! Каждый раз мы с тобой толчем в ступе, это дерьмо! Ненавижу твой старый мир!» «Я знаю», — ответила она, выпуская изо рта колечко дыма. «А раз так, не забудь выключить свет, когда будешь уходить». В автобусе по дороге в Бостон он сидел на заднем сиденье и курил, ощущая острую боль в груди и резь в глазах. Он прижал пальцы к векам, но слезы все равно выкатились из-под них. Удовольствие, коим он отчаянно предавался, не могли утешить горе, от которого он так же отчаянно бежал. Он видел перед собой лицо матери так отчетливо, как если бы она сидела рядом, вклеивая в буклеты зеленые марки и беседуя с Ниной и другими своими сестрами и братьями. Мысль об этих потерянных дядьях и тетках, из которых иные были живы, но большинство умерли, привела его в замешательство. Он припомнил выпад Пола против системы, системы, которая безжалостно перемалывает всех. Столько иммигрантов прекрасно устроились в Америке, сумели ввести детей в новую жизнь. За окном автомобильные фары гнались за темнотой. «Как же мы здесь одиноки!» Он достал из кармана фляжку с мятным шнапсом и отпил, вспоминая, как лунным вечером, поддерживая под руки, родители учили его кататься на коньках, а Пол в красной шапочке скользил на несколько шагов впереди. «Что же случилось с нами? Со всеми?» Потом он влюбился, и полгода я его не видел. Он несколько раз звонил и рассказывал о своей девушке, но мы с ней так и не познакомились. Единственное, что я знал, что ее зовут Хелен, и что они вместе работают, что они делали, куда ездили, оставалось тайной. Оно и к лучшему».